И вообще жизнь надежнее, выгоднее и гораздо приличнее, если, конечно, человек не достиг той стадии, когда огонек публикует его фотографии на уровне первых полос. Человек долго рассуждает о преимуществах собственного дома по сравнению со всяким жековским барахлом, не говоря уже о барачном или палаточном житье-бытие, и в конце концов находит себе рай на земле в неизвестном ему до сих пор Ставрополе на Волге или Клюжновке. Садькиным другом Христофором Колумбычем именно так все и было. На его памяти Колумбыч уезжал раза три, но все это кончалось разговорчиками, а тут все поняли, что он уезжает всерьез, ибо нашел то самое место. Было это место на Азовском море, и рыба сама там лезла на берег. Дома отдавали желающим почти даром. Кругом имелись плавни, лиманы, крутые горы, а запахи разной растительности по ночам сгущали воздух до состояния густого ароматного киселя. О городке этом он услыхал от случайного автобусного попутчика, а тот, может, и сам его не видал, но так или иначе место было найдено, и Атькин друг Колумбыч уезжал. Они познакомились 4 года назад у подножия одной из амурских сопок, и знакомство это можно назвать предопределенным судьбой, ибо ему предшествовал жизненный путь как Атьки, так и старого армейского служаки на пенсии. Колумбыч имел биографию из богатых. Зимовал в Тиксе во времена героической Арктики, был снайпером на Халхин-Голе и некоторое время прожил тогда в Северном Гобе в одиночной юрте, давая приют попавшим в беду армейским шоферам. Среди всех этих дел он был еще пограничником, призовым стрелком, возглавлял нашумевший когда-то лыжный переход «Урга-Москва» и на дне чемодана хранил типографские афиши с программами сольных концертов на балалайке. Столь разносторонняя деятельность помешала Колумбычу продвинуться дальше чина старшины и обзавестись собственным углом. И потому, пробездельничав 2 года в Самарканде, он подался на север, страну своей молодости. И, видно, сделал это не зря, ибо само вторжение его в когда-то легендарные, но изменившиеся за 1/4 века северные края сразу родило легенды, как, допустим, рождает их выход в море старого полузабытого корабля. Одна из легенд гласила, что несколько лет назад на аэродроме полярной авиации не пускали в самолет специального назначения человека с двустволкой, рюкзаком и набором 4-метровых удилищ. Не пускали, ибо двустволку надо было вести в разобранном виде, в чехле, а рюкзак сдать в багаж, а удилища можно только складные. На все возражения дежурной человек отвечал убежденно, что двустволка ему нужна не разобранная, а в рюкзаке у него необходимы патроны и снасть. А в длине и системах удилищ он разбирается получше многих. Только с полной экипировкой может он лететь над любым диким местом. Грохнется самолет. Кто будет кормить экипаж и уважаемых пассажиров? Говорят, что от этих неопровержимых доводов сник начальник отдела перевозок, помнивший времена первых полетов в Сибирь. И начальник аэропорта, вызванный на шум, замолк с затуманенным взором, а командир корабля с 3 значками, каждый за 1 000 000 километров, сказал: «Я этого вооруженного деда беру под свою ответственность». Самолет взлетел и взял курс на восток. Еще говорят, что по дороге самолет тот исчез, и нашли его через 2 дня на глухом запасном аэродроме